Потом она стала расспрашивать, бережет ли Вася свое здоровье, изъявила некоторые опасения насчет особенной пылкости его характера, насчет несовершенного знания людей и практической жизни, сказала, что она религиозно будет со временем наблюдать за ним, хранить и лелеять судьбу его, и что она надеется, наконец, что Аркадий Иванович не только их не оставит, но даже жить будет с ними вместе. «Мы будем втроем, как один человек», — вскричала она в принаивном восторге. Но нужно было идти. Разумеется, стали удерживать, но Вася объявил наотрез, что нельзя. Аркадий Иванович засвидетельствовал то же самое. Спросили, разумеется, почему, и немедленно открылось, что было дело, вверенное Юлианом Мостаковичем Васе, спешное, нужное, ужасное, которое нужно представить послезавтра утром, а что оно не только не кончено, но даже запущено совершенно. Маменька ахнула, как услышала об этом, а Лизонька просто испугалась, встревожилась и даже погнала Васю. Последний поцелуй вовсе не проиграл от этого. Он был короче, поспешней, но зато горячее и крепче. Наконец расстались, и оба друга пустились домой. Немедленно оба в запуске начали поверять друг другу свои впечатления. Только что очутились на улице. Да тому так и следовало быть. Аркадий Иванович был влюблен, насмерть влюблен в Лизоньку. И кому же это лучше поверить, как не самому счастливчику Васе? Он так и сделал. Он не посовестился и тотчас же признался Васе во всем. Вася ужасно смеялся и страшно был рад, даже заметил, что это вовсе не лишнее, и что теперь они будут еще больше друзьями. «Ты угадал меня, Вася», — сказал Аркадий Иванович. «Да, я люблю ее так, как тебя. Это будет и мой ангел, так же, как твой. Затем, что и на меня ваше счастье прольется, и меня пригреет оно. Это будет и моя хозяйка, Вася. В ее руках будет счастье мое. Пусть хозяйничает как с тобою, так и со мной. Да, дружба к тебе, дружба к ней. Вы у меня нераздельны теперь. Только у меня будут два такие существа, как ты, вместо одного». Аркадий замолчал от избытка чувств, а Вася был потрясен до глубины души его словами. Дело в том, что он никогда не ожидал таких слов от Аркадия. Аркадий Иванович вообще говорить не умел, мечтать тоже совсем не любил. Теперь же тотчас спустился и в мечтания самые веселые, самые свежие, самые радужные. «Как я буду хранить вас обоих, лелеять вас?» – заговорил он опять. «Во-первых, я, Вася, буду у тебя всех детей крестить, всех до единого. А во-вторых, Вася, надобно похлопотать и о будущем. Нужно мебель купить, нужно квартиру нанять, так, чтобы ей, и тебе, и мне были коморки отдельные. Знаешь, Вася, я завтра же побегу смотреть ярлыки на воротах. 2 комнаты нам больше не нужно. Я даже думаю, Вася, что я сегодня вздор говорил, денег достанет. Чего? Я как взглянул в ее глазки, так тотчас расчел, что достанет. Все для нее. Ух, как будем работать». Теперь, Вася, можно рискнуть и заплатить 25 рублей за квартиру. Квартира, брат, все. Хорошие комнаты. Да тут и человек весел, и мечтания радужные. А во-вторых, Лизонька будет наш общий кассир. Ни копейки лишней. Чтобы так я теперь в трактир побежал? Да за кого ты меня принимаешь? Ни за что. А тут прибавка, награды будут, потому что мы будем прилежно служить. У, как работать, как в валы землю пахать. «Ну, представь себе!» — и голос Аркадия Ивановича ослабел от удовольствия. «Вдруг, этак совсем неожиданно, целковых 30 или 25 на голову. Ведь что ни награда, то чепчик, то шарфик, чулочки какие-нибудь. Она мне непременно должна связать шарф. Смотри, какой скверный у меня, желтый, поганый. Наделал он мне сегодня беды. Да и ты, Вася, хорош. Представляешь, а я в хомуте стою. Да не в том вовсе дело. А вот видишь ли... Я все серебро беру на себя. Я вам ведь обязан сделать подарочек. Это честь, это мое самолюбие. А ведь наградные мои не уйдут. Скороходову, что ли, их отдадут? Небось, не залежатся они у этой цапли в кармане. Я, брат, вам куплю ложек серебряных, ножей хороших. Не серебряных ножей, а отличных ножей. И жилетку, то есть жилетку-то себе, я ведь шафером буду. Только уж ты теперь держись у меня, уж держись». «Уж я над тобой, брат, и сегодня, и завтра, и всю ночь буду с палкой стоять. Замучаю на работе. Кончай. Кончай, брат, скорее. И потом опять на вечер. И потом оба счастливы. В лото пустимся. Вечера сидеть будем. Ух, хорошо. Фу, черт. Как досадно, что не могу тебе помогать. Так бы взял и все бы писал за тебя. Зачем это у нас не одинаковый почерк?» «Да», — ответил Вася, — «да, нужно спешить. Я думаю, теперь часов 11 будет, нужно спешить».